Каблук и подошва должны быть твердыми. Толстая свиная кожа. Где-то читал. Ну, вам виднее, но если кожу над огнем подержать, то она задубеет ведь. Хотелось бы иметь из каучука подошву, и даже есть в книгах про попаданцев, что делают те резину из сока одуванчиков, но тут нужен химик и технолог, а где его взять? Да и одуванчики еще не цветут, так что пришлось вспомнить про термически обработанную кожу, которая становится твердой. Про каблуки все сказал, а вот про голенище забыл. Зачем они его делают таким зауженным? И взъем низкий. Ладно, эти теперь уже пусть будут. Так, Сергий, это старший над сапожниками. Бывший грить, но в ногу ему, в стопу, попало еще в молодости копье и все там в стопе раскурочило. Так что, передвигается бывший воин теперь с помощью толстой суковатой палки. Виноградов отметил себе, что нужно изобрести трость красивую с клинком внутри. Сейчас почти невозможная вещь. Из-за мягкости железа, не получится шпага, она гнуться будет, но у него скоро будет полнобулатной, ну или дамасской стали, и можно будет увечному воину такой подарок сделать, еще одну пару мне по ноге сделайте, каблук и подошву така же, а вот голенище из чуть более толстой кожи, чтобы форму держало и взъем, вот здесь, чуть повыше, чтобы надевать можно было быстрее. Стоп, и по ноге Мечиславу тоже сделайте по образцу вот таких вторых, только ему не отдавайте, сам хочу подарить. Сделаем, княже, а каблук этот, каблук, запомню, а каблук этот, княже, чтобы в стремени нога держалась, точно, хитрая придумка, нужно опосля всей княжьей дружине таких наделать, так и поступим, только сначала на Мечиславе испытание проведем. В этих сапогах на кобыле чалый доехал через полчаса Андрей Юрьевич до первой в мире селитряной кучи. Прежде чем ее соорудить, Андрей Юрьевич расспросил народ, с какой стороны в этих местах роза ветров направлена, и намучился. Никто ничего определенного сказать не мог. Еще одну галочку себе в голове поставил Виноградов поставил. Нужно будет назначить придворного метеоролога. Пусть отмечает направление ветра, облачность и температуру. Ну... Градусник сейчас сделать очень непросто, нужно будет придумать замену. Что-то там первые были вроде маленьких бутылочек перевернутых, что плавали в воде, и в зависимости от температуры, то выше, то ниже всплывали. Стеклянная трубка, это непросто, даже стекло не очень просто. Селитряную яму первую выкопали к востоку от замка, решил для себя профессор, что восточные ветры в этой части Европы редкость. Так что вонь будет в противоположную сторону распространяться. Выкопали, засыпали конским навозом, пересыпали расколоченным кувалдами известняком, снова навозом сверху, опять известняком и туда же накидали несколько сотен мышей и крыс, изловленных в замке. И все это сверху засыпали соломой. Теперь каждый день это будут мочой заливать. У гридницы поставили небольшую бочку, у людской еще одну, и назначили главного, обозвав его должность старший Ивин. Народ шушукался, но Виноградов на это рукой махнул. Пошумят и привыкнут. Глава 12. Событие 34. От импоссибилия нематинитур. Нельзя заставлять выполнить невозможное. Кузнецов в замке теперь больше десятка. А, не так, пятеро из них обитают теперь в бывшем Зимнинском Святогорском Успенском женском монастыре, что расположился в нескольких верстах от Владимира на реке Луга. И они металлурги настоящие, только плавками чугуна занимаются. Интересное получилось предприятие. Хотел Андрей Юрьевич там только литейщиков держать, чтобы секреты за забором схоронить, но оказалось, что у них жены с детьми есть. А раз пока Виноградов решил их в народ не пущать, чтобы секреты не выдали, то пришлось в бывший монастырь переселять и семьи литейщиков. Благо монашек было много, и келий освободившихся хватало. Следом понадобилось переселить и плотников, перепрофилированных в модельщики. Еще две семьи, хоть модельщиков и трое. Один оказался вдовцом. Первыми родами жена померла. Ну, профессор видел, что у кого-то из кузнецов бывших есть дочка великовозрастная. В замкнутом пространстве глядишь и найдут друг друга. Вслед за плотниками потребовался настоящий кузнец. Нужно ковать гвозди для опок и моделей. Нужны специальные обрубочные молотки и кувалды, прибыли отделять. Даже напильники нужно попробовать сделать, чтобы выпускаемая продукция имела товарный вид. Из-за следующего специалиста пришлось целую битву выиграть у епископа Владимирского Афанасия. Модели, чтобы они снимались хорошо, обязательно нужно красить. Еще бы хорошо молотым графитом натирать, посыпать, но где же его взять, хоть покрасить пока. Андрей Юрьевич обратился к ключнику, а тот руками развел, дескать, с красками токма иконописцы работают, а они по монастырям сидят и всяко разно под рукой владыки Афанасия ходють, то секреты великие и в чужие руки их давать нельзя. Послал его сразу подальше в целом довольно лояльный епископ, не на того напал. Виноградов отлично понимал, что пусть самый простой и неопытный маляр ему нужен, а то при формовке регулярно будут срывы идти. Мне секреты не нужны, мне нужны кисти большие и самая дешевая масляная краска. Через полчаса препирательств и обещания Андрея Юрьевича позаниматься еще и разработкой красок. Есть же в твоих ромейских книгах чего про краски, как они там фрески писали. Хорошо, владыка, займусь и красками. Были там секреты. После этого епископ даже сам провел князя в мастерскую, где работали иконописцы. Это знаменщик, брат Феодор. Знаменщик – это самый опытный иконописец, что создает рисунок будущей иконы. А это личник, брат Аврамий. Он лики святых али самого Господа Бога нашего, али матери его, создает. Великий мастер. А вон у окошка сидит плотечник, брат Иван. Смотри, княже, изображенные им ризы переливаются всеми красками, словно святой только что пошевелился, и одежды его чуть ворохнулись, заиграли на солнце самоцветами. Красота же, перед сидящим за невысоким столиком тщедушным молодым человеком в перепачканной красками серой рясе лежала пара икон небольших. Нет, никакой красоты там не было. Краски блеклые и икона лаком пока не покрыта, не играют краски. Да еще и освещение в этой мастерской так себе. Окна скорее на бойницы похожи. Полумрак в мастерской. Последний – это наш травщик. Зри, княже, воистину же травы и ветви дерев, выписываемые им, смотрятся как живые. Звать инока сего брат Иннокентий. Грек он. Можно сказать, что остальные ученики его. Ну, лысый дедушка с белой козлиной бородкой и в самом деле на учителя похода. Где-нибудь в Хогвартсе. Но с крючком. Седой нимб из редких волос на затылке и борода, как у Хаттабыча из кинофильма. Мне нужны кисти, самые большие ваши, ну, которыми грунтовку делаете. Левкащик тебе нужен тогда, поманил из угла самого темного горбатого монашка знаменщик Феодор. Левкащик, пусть будет левкащик. Дальше пойдем, мне нужна олифа и самая простая дешевая краска. Мне много нужно будет, потому лучше всего мастер, который будет делать ее там, либо научит человека, которого я к нему приставлю, то невозможно, княже. Краски мы-то получаем из Галича почти все и секреты их производства неведомы нам. Почти все, уцепился за слово Виноградов. Да мы делаем несколько из перетертых каменьев на яйце. Это секрет, Виноградов уже понял, что тут ему ничем не помогут, но решил секрет выведать, вдруг в жизни пригодится. Нет, то любой иконописец ведает, из яйца треба удалить белок, а после мешочек с желтком проколоть и выпустить сам желток в маленькую кринку, а дальше в нее добавить одну ложечку едва теплой воды, остывшей после кипячения, и одну чайную ложку винного уксуса. Перемешивать необходимо деревянной палочкой, стараясь не взбивать смесь, иначе в ней появятся пузырьки воздуха. Все, дальше основу распирают с молотым камнем и далее пишут этими красками. А олифу вы не варите сами? Нет, княже, нам сей секрет неведом. Нам ее привозят из Галича, повторил знаменщик. Хорошо, мне нужны тогда только кисти или лучше мастер, что умеет кисти делать. Виноградов понял, что тут нечего ловить, вообще нечего. Теоретически он знает, как олифу получить. Придется и это производство создавать, а также и производство кистей, чтобы от этих товарищей с их секретами вообще больше не зависеть. Так, начал было епископ, вы мне мастера по кистям, а я вас научу делать олифу. Двух цветов даже, решил поддержать отечественного производителя профессор. Событие 35-е. От Тотелемьева Паратионим. До полного испарения. Теперь всякие опыты делать стало проще. Литейщики выплавили уже третью порцию чугуна. Получалось примерно по 300 кило в плавке, а значит уже почти тонну всяких чугунных изделий налили. Часть идет в брак. Из-за того, что Андрей Юрьевич стремился сделать минимальный питатель, чтобы потом не мучиться на обрубке, часть деталей не пролилась. Пришлось увеличивать питатель элитник. Ну, приноровиться металлурги. Теорию им Виноградов объяснил и последнюю или крайнюю, вернее, плавку они уже без него делали. И в ней был приличный такой котел чугунный. Все и затевалось, чтобы такие котлы лить. Теперь еще увеличить его в два раза и самое то для производства селитры. Как делать олифу понятно, это просто нагретое до высоких температур льняное или конопляное масло. Точную температуру и время Андрей Юрьевич не знал, Ну, вот теперь узнает. Буду творить, пока не сварит. Где-то на краешке сознания была информация, что для ускорения процесса нужны секкативы. Читал где-то, но очень давно. Секкативы – это вещества, что быстрее высушивают краски. Латинское «сецитивус» – высушивающий. Там вроде ацетаты. Свинца, например, получить не тяжело. Уксус у него есть, свинец тоже. Пропорции – вот и будут люди, посаженные на варку олифы, разное количество добавлять, эксперименты проводить. И опыт – сын ошибок трудных. Первую порцию олифы виноградов варил сам. Опять с глаз долой перенесли производство в женский монастырь. Налили в два чугунных котла по 20 примерно литров конопляного и льняного масла и долили по пол-литра получившегося секкатива, а на самом деле – винного уксуса, в котором сутки варили под почти герметичной крышкой, обмазанной толстым слоем глины свинец. Варили на медленном огне, чтобы не вскипело и не угробил всю конструкцию. Котлы с маслом долго булькать не хотели, пришлось даже механастраивать. Выходит, температура не меньше 300 градусов нужна. Как такую температуру определить без термометра? Напрашивается простой ответ. Все же читали знаменитое произведение Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Это температура воспламенения бумаги. Если перевести в привычную нам шкалу по Цельсию, то это приблизительно 233 градуса. Нормально. Хрена с два. Ни при каких обстоятельствах бумага не вспыхнет при 233 градуса С. Это интересное заблуждение, про которое тоже любил профессор Виноградов студентам-первокурсникам рассказать. Скорее всего, получилось так. Назвал тогда еще не очень великий фантаст Брэдбери свою книгу «Пожарник», а редактор ему и говорит: «Дурень ты, Раюшка, и кремлевский мечтатель. Название должно притягивать к книге. Как может слово «пожарник» притянуть? Иди-ка ты, дурень, к этому пожарнику со своей книгой. Пусть он ее сожжет». И Брэдбери пошел, дошагал до пожарника, и по дороге ему интересный вопрос в голову пришел: а при какой температуре горит бумагу? Элементарно, мистер Брэдбери, бумага воспламеняется при 450 градусов, это я вам как старший пожарный Мэриленда говорю. Ну, или Иллинойса, где там в те времена фантаст столовался. Эврика! — воскликнул Рэй Дуглас. — Вот замечательное название, только цифру лучше сделать не круглой. Пусть будет 451 градус. Может, бумага воспламенится при такой температуре? При такой и воспламеняется, сэр Брэдбери, — утвердительно кивает головой старший пожарный Лос-Анджелеса. Кажется, в Голливуде все же писатель жил. Прибежал фантаст к редактору и кричит с порога: давай переименуем книгу. Она будет называться «451 градус по Фаренгейту». Это температура воспламенения бумаги. Другое дело, старина, даже такому прожженному волку, как я, захотелось ее прочитать. Вот, а 451 градус по Фаренгейту – это 233 по Цельсию. Хрен вам, товарищи студенты. Пожарный в Лос-Анджелесе назвал Брэдбери цифру в градусах Цельсия. Температура воспламенения бумаги – 450 градусов Цельсия. Сами себя тупые американцы запутали, и никому ведь не придет в голову проверить. У вас духовка дает 250 градусов. Придите домой, включите духовку и суньте туда мою лекцию. Потом расскажите. А на самом деле, как же без термометра определить температуру в 250 градусов по Цельсию? Конечно же, с помощью бумаги. Только воспламенение тут ни при чем. Эту табличку профессор спер в кабинете пожарной безопасности, где сдавал экзамен на пользование газовой плитой. Запомнить было несложно, нужно просто следить за временем обугливания краешка листка, отмечая температуру в градусах Цельсия. 5 секунд, 270-300 градусов С, 15, 250-270 градусов С, 30, 230-250 градусов С, 1 минута, выше 200 градусов С, 5 минут, 180-200 градусов С, 10 минут, менее 180 градусов С, а ему нужно как раз больше 270 градусов С. Выходит, через 5 секунд бумага должна начинать по краешку обугливаться. И не нужно путать процесс обугливания и воспламенения. Разные процессы. Олифу сварили замечательную. Льняная получилась светлая, а конопляная темная, почти коричневая. Следующую партию варили в присутствии лифкащика, ну, грунтовщика церковной мастерской. Пусть будет на продукт во Владимире больше. Пусть богатеет церковь и строит на заработанные гривны и нагаты храмы и монастыри. Добавили окиси свинца и получили замечательную желто-оранжевую краску. Ею и стали красить модели, и чтобы хранились дольше, и чтобы снимать было легче, без срывов земли. Так к металлургам добавился еще и мастер по выделыванию кистей с семьей, потом мастер по изготовлению красок. Тут уже сразу нашли у вечного воина бывшего, из которого теперь какой воин с одной-то рукой, а Алифу варить и краски на ее основе мешать вполне одной управляется. И у этого жена с малым дитятей. В результате, на территории монастыря оказалось довольно много детей. «Будем делать школу для них», – обрадовал Андрей Юрьевич старосту этого поселения того самого однорукого десятника бывшего Илью, «а женщин посадим пряжу вить и ткань ткать». «Так дети, кто за детьми будет смотреть?» – обвел двор с бегающими пацанами единственной рукой Илья. «Сделаем детский садик и столовую общую, как и было в монастыре, так и на питание экономить будете. Коммунизм построим в отдельном монастыре». Событие 36. Аге, либертати децембри утере. Ну же, пользуйся свободой декабря, употр, взнач, воспользуйся передышкой. Оказалось, что из болотной руды на севере в Берестье крицы в небольших домницах получает масса народа. Берестье, сопоставив название близлежащих поселений виноградов для себя, определил как Брест. Тот самый, где потом будет Брестская крепость. Так в том регионе полная рек и озер, со дна которых добывают болотную руду. Что-то там у профессора в голове при упоминании болот Бреста вызывало воспоминание про то, что там должны быть огромные залежи торфа. А торф – это удобрение на поля, никоим образом. В торфе нет ни фосфора, ни калия, ни азота. Ну, почти нет, десятые доли процента. Внесение торфа в почву ничего кроме вреда не принесет, он кислый, а кислые почвы не родят. Тогда торф – топливо. Ну, так себе, пока есть дерево и главное уголь, то торф невыгодное топливо. Тогда чего? Там от 6 до 9% воска и парафина в смеси. Правда, они будут загрязнены смолистыми веществами, но как отделить виноградов знает. Раздробленную до фракции 0,5-10 мм и высушенную до влажности 20-25% торфяную крошку подвергают экстракции бензином при температуре около 80 градусов С. Просушить до такой влажности можно просто на солнце. Бензин, ну, это продукт, который сливали в землю сотни лет, оставляя керосин. Нефть у него в закромах родины есть. Построить нефтеперегонный завод, керосин пойдет на лампы, а бензин на производство воска. И удалить смолу тоже легко. Обессмоленный торфяной воск получают обработкой сырого воска охлажденным до 0,5 градусов с бензином, в котором растворяется смолистая часть. Тот же бензин никому пока не нужный. Откуда знания по переработке торфа у металлурга? Все просто. Этот самый воск, точнее смесь воска и парафинов, в том числе идет и для приготовления модельных составов в производстве точного литья. А профессор Виноградов в том числе и по этой теме лекции студентам читал. Задали на семинаре вопрос, а мол откуда берут. Пришлось залезть в интернет и найти ответ. Честно говоря, был удивлен, думал это из нефти делают или вообще химия. А тут все экологически чистое, природное. Ладно, это на будущее. Сейчас важнее наладить производство нормальной стали. Можно пойти двумя путями. Тупо скупать крицы, в которых мало углерода и полно шлака, а потом снова их в печь совать с древесным углем, но при больших температурах, выше 900 градусов, и обеспечить медленное остывание. Ну, второй способ правильнее. Нужно из болотной руды выплавлять самому сразу нормальную сталь. Правильнее, но дольше. Пока не до жиру. Нужно начать производство арбалетов, и нужно срочно. В любой момент ляхи или жупаны, то есть венгры, могут напасть. А еще убежавший с поля боя узбек вернется с новым войском и сделает это до осени. Вот наконец лето стоит ждать и орду в гости, и ляхов с венграми. Сейчас те времена, когда летом не воюют. Сначала надо этим воинам посеять рожь с пшеницей, потом собрать, а в перерыве накосить сено. Накосить не тот термин. Кос нет. Слишком большой кусок железа. Серп-то огромная ценность, которую передают из поколения в поколение. Именно крестьян набирают в пехоту. Так что все войны либо ранней весной, либо осенью. Ну, татары не пашут же. Нет. Но у них там тоже страда, они в это время тоже заняты. Идет окот овец, жеребы и кобылы производят жеребят, коровы телятся. Вот к осени они освободятся и придут в гости. Есть 3 месяца, потому не до развития правильной металлургии. Сначала надо сливки снять. Препятствием является то, что в казне нет денег. Вообще, никто крицы просто так не отдаст, они приличных денег стоят, в них вложена уйма труда. И то, что это простой феррит, на цену не сильно влияет. Шведское железо чуть дороже, но не в разы. Немецкое из соседней Саксонии тоже дороже, и тоже не сильно, а оно в основном тоже из шахтной руды, но в отличие от шведского оно не легировано марганцем или никелем, и потому тоже просто феррит. И где же деньги взять? Пошел Андрей Юрьевич по складам и амбарам с ключником. Глеб Зериемеевич, давай продадим всю пушнину или поменяем на крицы. Немочно, княже, нам ордынцам теперь точно придется выход платить, а им именно мягкое рухлядь и потребно. Можно железом еще али серебром, но лучше викшами да соболями, замахал на него руками управляющий хозяйством. В корень зришь, Глеб Зериемеевич, железом им дань заплатим, болтами железными. Всю мягкую эту рухлядь пусти на закупку криц. Наши так наши, шведские, так шведские, немецкие так немецкие. Все. Это приказ. Глава 13. Событие 37. Алиус или Аплура инвенири потест, нема мне. Один может открыть больше другого, но никто, всего. Вернулись засланцы с четвертой партией чугуна. Ну, чугуном это назвать нельзя, если честно. В хорошем чугуне углерода за 3%, а здесь сложно определить. Но Андрей Юрьевич предложил, что меньше 3%. Дальше, кремний. Его тоже должно быть за 2%, а тут фиг вам индейская национальная изба. Марганец, так как выплавляют свиное железо из болотной руды, то его вообще может не быть. Это надо у свиев закупать брак, их свиное железо, чтобы там марганец был. Еще для жидкотекучести нужен фосфор, а его черт знает есть или нет. Потому, чугуном назвать эту хрень, что они варят, можно с огромной натяжкой, на самом деле это свиное железо и есть. Углерода больше, чем 2,14%, а вот с остальными компонентами неизвестно что. Где добыть кремний неизвестно. До электропечей получали ферросилиций в домне, но при этом был огромный расход угля и главное, из-за повышенных температур домну приходилось после этого либо рушить, либо делать капремонт. И максимум, что удавалось получить, это ферросилиций с содержания кремния всего 12-15%. Так это с дутьем, подогретым до 600 градусов воздухом. Ничего такого сейчас не повторить. Кремний взять неоткуда. Так вот, пока со свиным железом сказал Виноградов заготовителям повременить. Нужно шведское железо. При этом желательно закупить его у разных купцов. Там интересная ситуация у свиев. Часть руды, что добывают в шахтах, легирована никелем, а в других шахтах марганцем. Хотелось бы Андрею Юрьевичу крицы получить с обоими металлами. Наум Изотович, выдаст тебе сейчас Глеб Зериемеевич мехов мешок. Серебра и золота нет, к сожалению. Нужно прокатиться в Литву или Польшу, где большие рынки есть, и купить там на все деньги, что от мехов выручите с свейского железа. Или напрямую поменять, мне без разницы. Если есть несколько разных купцов на рынке, и один даже дороже продает, то плюньте на выгоды у того, кто дороже, тоже купите. Далековато, шалят на дорогах, хромоногий снабженец явно устал от вечных разъездов, а тут уже совсем далече нужно сбираться. Я выделю 20 воев из дружины, не должны напасть. Да, стоп, еще купите у разных продавцов ржи яровой и озимой, и пшеницы тоже яровой и озимой, ну и овес тоже, несколько мешков. И Виноградов задумался, а что еще есть сейчас из культур, что выращивают? Ага, гороха еще купи. Он, конечно, Женя селекционер, он, доктор технических наук и металлург в энном поколении, но все же попаданцы селекцией занимаются, почему и ему не попробовать? А зачем покупать, чем местное не подойдет? Наверное, подойдет и местную тоже нужно купить, но тут профессору вспомнились рассуждения одного попаданца, почему нужно покупать, а не своей заниматься. Тот так рассуждал, что если кто-то на рынке продает пшеницу, скажем, то это значит, что у него был хороший урожай. И значит, большая доля вероятности, что у него хороший семенной материал. Отправив Семенко с Наумом Изотычем на север и северо-запад, Виноградов не забыл и о юге с юго-западом. Глеб Зериемеевич, отправь 5 вазов в Галич, Львов и Перемышль за крицами, ну и ты слышал, что я помощнику твоему говорил, немного зерна пусть у разных купцов купит, разного, ну, слышал, и еще, там ведь во Львове и Перемышле уже горы начинаются, там должны расти кедры, пусть кедровых орехов тоже купит, несколько мешков, с ними тоже пошлем на всякий пожар на всякий случай, 20 воев, груз ценный, нужно сберечь. Отъехали снабженцы, увозя последнюю валюту, мягкую рухлядь, и Андрей Юрьевич со спокойной душой занялся подарком для императора Восточной Римской империи, ну или византийского императора Андроника II Палеолога. Ему ничего другого, кроме меча, в голову не приходило. Но, меч ведь мечу рознь. Как-то в интернете, разглядывая мечи из Булата, Андрей Юрьевич зацепился взглядом за всплывший рядом фэнтезийный меч. Продавали его не сильно дорого, и профессор купил себе за 15 тысяч. Понятно, что металл, обычная сталь 3, и в рукояти и украшениях обычный алюминий крашеный. Тем не менее, на стене в комнате он смотрелся классно. Сразу было видно, что им владел настоящий лорд хаоса, ну или еще какое чудище. Назывался меч «Призрачный клинок». Он был голубоватого цвета. Ну, ничего страшного, если будет синий от цветов побежалости. Рукоять нужно сделать из бронзы. Стоп, ему же привезли сульфат цинка из Перемышля. Почему бы не попробовать наконец изготовить латунь? Ну, фэнтези, а металл должен быть настоящим. Потому, из заготовленного кирпича белого построили трехметровую домницу, завели внутрь стенок керамические трубки, для того чтобы воздух уже подогретый попадал внутрь, и раскочегарили. Больше всего профессор опасался, как бы из-за поднятия температуры не переборщить и не получить опять свиное железо. 5 часов дал Виноградов кузнецам мехами поработать, а потом велел заканчивать, заделать продух вверху глиной, трубки керамические тоже забить глиной, чтобы холодный воздух никак не мог в печь попасть. Остужали ее 3 дня, сложа руки при этом не сидели, соорудили маленькую печечку, загрузили туда медь со сфалеритом, что привезли из Перемышля. Люди везли эти сросшиеся желтоватые кристаллы, наверное, думая, что это чего-то ценное. Ну, они не ошиблись, только ценность другая. Сейчас он может стать чуть не единственным человеком в Европе, выплавляющим латунь. Из дерева по наброскам Андрея Юрьевича знаменщик Феодор, присланный на пару дней епископом Афанасием, сделал рисунки, а по ним модельщики уже вырезали из тополя модели, заформовали и залили, когда профессор решил, что все, должен уже металл расплавиться. На всякий случай заформовали не одну рукоять для меча, а десяток, вдруг в брак уйдет, и ушло. 3 пришлось выкинуть. Явно первые, металл чуть перегрели. Кроме игрушек залили и несколько десятков пластин примерно в сантиметр толщиной. Это Виноградов решил попробовать монету чеканить. Если уж римляне из латуни делали монеты, то он должен повторить, у него за плечами 2 тысячелетия прогресса. Самая же главная отливка, или правильнее, отливки, это 5 ступок для измельчения всякой химии. Если уж с порохами предстоит работать, то нужно помнить, что латунные ступки и пестики не дают искры. Событие 37. Абхац ед Абхац. Кстати и не кстати, с одного на другое. Это событие было в целом ожидаемо. И случилось тогда, когда Андрей Юрьевич уже точно мог для себя по крайней мере определиться, как на него реагировать. Ледяной меч для византийского базилевса они закончили. И даже посольство спешно епископ Афанасий в Константинополь отправил. Вмешиваться в это мероприятие Виноградов не стал, ограничился письмом к Андронику II Палеологу, мол, прошу нижайше, самый великий из императоров, повлияя на патриарха, пусть отправит на землю мою посла с Томасом о том, что митрополитом назначается епископ Владимирский Афанасий, а то сиротами мы стали без пастыря, отправленного в чужие земли. Может ты, отец любимый, базилевс, не знаешь, но Владимир на Клязьме и мой Владимир, это совершенно разные города и между ними расстояние больше, чем вся твоя империя. А тот Владимир, это только половина пути от конца нашей землицы в другой конец. Маловасто нам одного митрополита на такие просторы. В общем, уехало снаряженное владыкой Афанасием посольство, и Андрей Юрьевич наконец смог все время посвятить гораздо более важному занятию. Ему нужно было сделать пластины из пружинной стали. Монголов там, татаро-монголов или просто татаровей, но ждать этих товарищей с очередным набегом осенью нужно обязательно. Это и ничьи хан узбек ему не простит. Поэтому, обязательно нужны мощные арбалеты. Несущуюся на тебя конную лаву в хороших доспехах не так-то и просто остановить. В какой-то псевдоисторической книге Виноградов читал, что битву на поле Куликовом выиграли русские князья именно благодаря арбалетам. Якобы, на дальних подступах выкашивали неприятелей. Черт его знает, правда это или нет, кто же скажет, если даже самого поля не нашли до сих пор, а, Семен Семенович, до тех пор. Ну, а теперь он тут такого наворотит, что его и не будет. Поля не будет, будет великая битва на реке Ирпень. Пластины отковали, в разогретом масла закали и чтобы 2 раза не вставать, остужать масло не стали, а наоборот еще раз кочегарили и в олифу, добавив ацетат свинца, превратили. Экономика должна быть экономной. После закалки пластины положили в печь и остудили вместе с ней. Толщина пластины в районе 3 мм. На испытание Андрей Юрьевич сам пришел. Попытались согнуть. Привязали накрепко к доске и потянули. Отпустили. Ну, кто не верил, сам убедился, сталь получилась пружинная. При этом не фрезеровка же, а обычная ручная ковка, из-за чего пластины получились разной толщины. Попробовали все и оказалось, что в принципе можно и в 4 мм сделать толщину плеча делать, и даже в 5. Теперь осталось прикрепить их к лажу и изогнуть правильно, а еще нужно для крепления тетивы на концах зарубки сделать. Андрей Юрьевич как раз раздавал цу кузнецам и плотнику, когда к нему прибежал Гридини, нервно поправляя на поясе перевязь меча, сообщил, что из Галича гонец прибыл. Поганые приехали и хотят с князем говорить. Посланцы от великого хана Азбека. Баскаки, баскак от Тюркск. Давитель, что ж Андрей Юрьевич этого ждал. Поганые, ладно, поганые, так поганые. Кликни ко мне Мечислава. Пока на дворе Виноградов дожидался сотника, было время подумать о том, зачем его проведать приехали ханские послы. Конечно же за данью. Война она войной, а дань давай и русплати, а то придем большими силами и пожжем у тебя все, и могут прийти, и могут пожечь. Дружину до 300 довели, даже до 3,5, и сейчас Мечислав ведет набор в ту сотню, которую князь ему велел собрать, копейщиков и арбалетчиков. Вот только та дружина, что почти вся полегла у Каменца, и та, что собрали, разные дружины. Так это он тут собрал, а что с княжеской дружиной в Галиче, вот то-то и оно. Давно нужно было туда наведаться, да все дела, ну, теперь не отвертеться. Да и в целом маховик прогрессорства раскручен. Арбалеты теперь доведут до ума, селитру потихоньку варит, поташ тоже варит, часть идет на жидкое мыло, часть на селитру. Да, все это пока в мизерных количествах, баловством можно назвать или игрой в песочнице. Но в таком деле спешить нельзя, нужно отработать технологию, выявить слабые места, устранить их, а уж потом масштабировать. Событие 39. От Вицтериам до победного конца, к победе. Человек был создан в последний день творения, когда Бог уже утомился. Это профессору Виноградову Марк Твен сказал. Прав был американец. Бог утомился и создал человека больно быстро утомляющимся, слабеньким. Чехов тоже прав. Отчего люди не летают так, как птицы. Тело князя Владимирского Андрея Юрьевича было закалено походами, битвами и прочими конными охотами. Наверное, князю даже нравилось скакать на огромном рыцарском жеребце и чувствовать ветер в харю. Навыков тела с попаданием в него Виноградова не утратило. Он умело пружинил ногами, а сапоги с каблуком сделали это движение еще проще. И раны практически зажили. На руке еще местами была видна короста, но она уже легко отшелушивалась и немного совсем ее осталось. Скачи себе на коне и радуйся жизни. Да, сейчас дороги грунтовые, и пыль поднятая, оседает на них долго, погода безоблачная и жара уже стоит, несмотря на то, что апрель только. Разведчики вперед проедут или встречная телега, али всадник попадется, и поднятая ими пыль оседает на дорогу тоже, но большая часть достается потному лицу профессора Виноградова, в горле от нее першит, в носу свербит и чихается. Словом, удовольствие от этого может испытывать только маньяк или мазохист. Так жарко не только князю-батюшке, конь под ним тоже потеет, и эта вонь почти рвотные позывы вызывает. Еще бы чуть побольше ее, ну или посильнее, и вырвало бы однозначно. Иногда так подкатывает, что хоть слезай и пешком иди. Из разговоров с Мечиславом Андрей Юрьевич сделал вывод, что от Владимира его до Галича через Львов расстояние примерно 250 верст. По крайней мере, ехали они 5 дней, нигде больше, чем на ночевку, не останавливаясь. При этом логистик из сотника, как из ну вы знаете. Почему не послать несколько человек вперед, чтобы во время привала на обед они уже подготовили место, разожгли костры и чай там с кашей сварганили или сгоняли в соседний городок Алиселище и заказали местным пирогов с визигой. Ничего подобного. Впереди в сотне метров примерно едут 3 дружинника. Они только в легких кольчугах, и они лучники. Едут высматривают, чего там впереди. Все, никаких квартирмейстеров. А впереди, если не считать редких небольших поселений и совсем уже редких городков, сплошные леса. Нет, поляны тоже бывают, но в основном леса. Дубы, липы, пихты или ели, Орешник вдоль дорог и в подлеске. Земля практически не заселена. Тут можно завозить людей из соседних княжеств и расселять. Можно тех же евреев у Польши перенять. Сейчас начнется их массовая миграция из Европы. И там нет практически никаких ростовщиков. Ну, есть десяток, возможно, и все. В основном это крестьяне и ремесленники. Именно то, чего русскому королевству и не хватает. А еще, в книгах про попаданцев как-то попадались Виноградову сетования, что польские короли, в отличие от русских князей, привечали немцев из вечно воюющей и уничтожаемой чумой Европы. И именно немцы и сделали через пару веков Речь Посполитую огромным и мощным государством. Правда или нет, но ведь били в те времена ляхи всех подряд, и только одновременная война с турками, русскими и шведами в начале 17 века не дали ей стать империей. Слишком большой кусок захотели заглотить, вот и подавились. Ну, и естественно борьба панов за шляхетские вольности. У нас Иоанн Грозный опричненной вольности купировал, а у них такого умного и решительного правителя не нашлось. На третьем дневном привале, когда уже Львов миновали, Андрей Юрьевич поделился с Мечиславом идеей высылать вперед квартирмейстеров, но услышан не был. Нечто мы спешим, княже. Хай поганые посидят в тереме да потомятся неизвестностью. Не нужно было сразу выезжать. Если бы пару седмиц подождали, то татаровы гонору бы растеряли часть. А сейчас подумают, что настолько грозны они, что сам князь Владимирский смешит на их зов. Логика в словах сотника была, и Андрей Юрьевич не стал настаивать, тем более что остался только один дневной переход. Мечислав уверенно заявил, что еще до темна завтра будем в Галиче. В последний день, уже претерпевшись к конской вони и пыли, профессор Виноградов смог отвлечься от дороги, доверившись жеребцу Жару, и стал оценивать, чего уже натворил за полтора месяца и чего по возвращению нужно сделать срочно. Лучше всякой карати старый дедовский ТТ. Вспомнился прикол такой, внук озвучил, когда дед его пытался от смартфона оторвать и предложил в самбо или карате записаться. Сейчас именно эта ситуация. Он каждый день практически уделял хоть несколько минут тому десятку диверсантов будущих, что лучшие его и его дружины тренируют. На мечах и саблях в юноши рубится, из луков и самострелов учится стрелять. Оказывается, хорошие лучники не только у поганых есть, и у русских хватает, да и русские луки, может и заимствованные у татаровей, вполне убийственная вещь. За полтора километра не стреляет, как в китайских сказках, но на 50 метрах в человеческую голову учитель молодцев попадает 9 раз из 10, а на 70 – 7 раз. Если ученики его также смогут, то этого вполне достаточно. Сам Виноградов для них еще комплекс молодого бойца придумал. Бегают будущие диверсанты по 3 версты, подтягиваются, отжимаются, закидывают скованную кузнецами кошку на стену замка и по веревке наверх забираются. Сейчас вернется Андрей Юрьевич из Галича, как раз теплее станет, и пообещал он юношам плавать научить, а то ни один из десятка не умеет. А как будут водные препятствия преодолевать? Ну и ножи начнут метать. Пока просто нечего. Этот нож еще нужно отковать и в деле проверить. Простой засапожник тут не подойдет. Нужен нож, утяжеленный спереди и облегченный в рукоятке. Следующее искусство по плану – это владение прощой. Не секрет же, что Давид этим нехитрым орудием великана Голиафа завалил. А как все это освоит вьюноши, попробует диверсантам Виноградов пистоль или дробовик лучше сделать. Владение мечом – вещь полезная, но выстрел метров с 10 в грудь из дробовика желание у противника махать мечом поубавит. Очень тяжело махать железяка, имея в груди десяток свинцовых или железных кусочков, они мешаться будут. Смотри, княже, вон Днестр, а за ним уже и башни Углича видны, оторвал его от планирования Мечислав. Добрый день, уважаемые читатели. Кому нравится книга, нажимайте на сердечко, вам не тяжело, а автору приятно. Спасибо всем, кто не поленился. Награды тоже приветствуются. Оставляйте комментарии. С уважением, Андрей Шопперт, глава 14, событие 40-е, анимус денунтианди, намерение пригрозить. Татары-монголы монголами не были точно, даже казахами не были. Насколько профессор Виноградов знал, сейчас столица Золотой Орды, Сарайберке. О том, где он находится, куча споров была среди ученых, и к общему мнению они не пришли. Есть гипотеза, что возле Волгограда и речка Сарица и дала впоследствии название городу Царицын. Есть ученые, которые его возле Астрахани располагают. Есть гипотеза, что вообще он не там, где ищут. Во всех источниках есть же упоминание, Про сколько-то верст от Каспийского моря, а Каспийское море сейчас отступило прилично из-за убыли воды, и Волга нанесла за 800 лет полна песка и ила еще дальше берег моря отодвинув. Практически ничего археологи найти не могут, а по описанию там было 13 больших мечетей и десятки малых, и город был длиной в 100 километров, и там жило 75 тысяч жителей, больше чем в Париже. Где же все это? Так просто все. Через 70 лет появится Тамерлан и все там с землей сравняет. Лучше бы чуть пораньше, но и так неплохо. Так про баскаков или послов от хана Узбека, что явно прибыли дань требовать. Ну, как кемскую волость, воевали же, теперь дань подавай. Больше всего, как и Гедимин, баскаки походили на горцев с Кавказа, горбатые носы, большие черные бороды, скуластые лица. Ну, может чуть разрез глаз был монголоидный, были они высокие, и ни разу не кривоногие, как любит в советских фильмах и книгах изображать наследников Чингисхана. Баскаков было трое. Один, явно старший, в шелковом синем халате толстом и меховой волчьей шапке сделал вид, что поклонился слегка, махнул эдак замысловато рукой и головой дернул, вскакивать и сжать им руки приговаривая: «Царь, очень приятно, царь, Андрей Юрьевич не стал, дань он платить не собирался, собирался воевать, более того». По дороге он прикинул расстояние от Астрахани до того же Каменца, то есть границы Галицкого княжества. Выходило под 2000 километров, и татаровьям, кроме всего прочего, нужно форсировать три приличные реки – Волгу, Дон и Днепр. Потому, всяких стенобитных машин и катапульт не будет, скорее всего, туда 2000 километров и назад 2. Нет, в этом году ждать нашествия Орды не стоит, не успеют, даже если баскаков он через день отпустит, а профессор их не собирался отпускать скоро. Получается, что они пойдут на него весной, и дорога будет лежать через Киев у хана Узбека, а он лично явится, не ходи к семи гадалкам, так как Виноградов хотел его унизить вот через этих послов. Так вот, это ведь здорово. Именно на весну следующего года они с свато-тестем Гедимином договорились идти на Киев, там и встретиться. Ну, пригонит ордынцы 10 тысяч всадников, не может быть больше, и воинов, а не пастухов, среди них не будет и половины, а Гедимин обещал поставить 5000 человек, при этом это будут в основном воины, а не ополченцы, и Андрей Юрьевич обещал 3000 собрать, почти соизмеримы войска, и пусть Гедимин схлестнется с узбеком, как это и было в реальной истории. Тут что интересно, Гедимин ведь даже там победил, в том прошлом, без всякой помощи князя Владимирского Андрея Юрьевича, а тут плюсом русское королевство с арбалетами и даже пушками. Киев Виноградов делить с Гедимином не собирался, пусть забирает. Другое дело киевляне и вообще все жители Подолии, а из территории ему нужно совсем немного. Днестр по обеим берегам и земля между Днестром и прутом. Если выбить оттуда узбека, то появится замечательный торговый путь из Швеции в Константинополь. Тот самый из варяг в греки только полностью безопасный и подконтрольный. Ведь в непосредственной близости от его замка берут начало притоки сразу трех главных рек Восточной Европы. Есть та, которая впадает в Днепр, есть приток Днестра, есть приток Вислы. Оседлать этот торговый путь и больше никакой другой земли не надо. Нужно развивать свою землю, а не тратить время и деньги на завоевание других. «Ой, вы гости, господа, долго ли ехали? Куда?» – вежливо поинтересовался он у каюка, так ему толмач, которым оказался один из троицы, назвал главнюка золотоордынцев. «Ты, Канас, 5 лет не платил дань», – как-то странно улыбаясь, сообщил без толмача каюк, потом, правда, перешел на тюркский какой-то язык и целой речью разродился. Когда толмач перетолмачил, то для себя из этого потока сознания Андрей Юрьевич вынес следующее. Плохо обманывать их господина великого хана Узбека. Хорошо, это собрать дань за 5 лет и отдать ее ему, каюку. А уж он, несмотря на все трудности, доставит ее хану Узбеку. Обязательно отдам. Это все плохие слуги мои. Они говорили, что не должны мы платить дань. У вас там не поймешь, кто главный, все бьют друг друга. То один хан, то несколько сразу. Вот как порядок у себя наведете, то я и заплачу. Может, ваш хан Узбек такой же временный, на один день. Я сейчас дань заплачу, а его уже убили племянники или братья. Вы приедете с данью и дорогими дарами моими, а Узбек уже пару месяцев как в земле лежит, червей кормит. Андрей Юрьевич ждал, пока рычащий от негодования толмач переведет его издевательство главнюку, и смотрел на каюка. По мере перевода, тот 3 раза хватался за саблю, и только 2 десятка воинов с мечами и копьями, стоящие в парадном зале замка Льва Юрьевича, останавливали Баскака. Узбек победил всех своих врагов, смог успокоиться Баскак, и стоит себе с каменным теперь выражением на горбоносом лице, а глаза все же монголоидные, или это он сощурился, надеясь взглядом поразить проклятого Гиура. Если это так, пусть он сам приедет ко мне и скажет, что победил, а я выдам дань. Хотя, Виноградов сделал вид, что задумался, хотя нет, я часть дани отправлю с вами. Мне нужно только 2 недели, чтобы ее собрать. Вас будут хорошо поить, хорошо кормить, и как наберем дань, отдадут ее, соберем караван и проводим вас до Каменца. Это город такой у меня, откуда 1,5 месяца назад исчезло ваше войско во главе с ханом Узбеком. Не стал он со мной биться. Видимо, более важные дела вынудили его срочно вернуться в сарай. Уж не новое ли восстание там? Может, вы просто не знаете про него, но дань через 2 недели, я, как и обещал, вам дам. Много и много шкурок красивых, 1000. Событие 41. Арма Верум Куицына. Воспеваю военные подвиги героя. О прибытии князя в Галич весть быстро распространилась по всему княжеству, и бояре потянулись к нему на рюмку чая, а после бояры выборные от городов пожаловали. Ну, про тех чуть позже. Для начала Андрей Юрьевич решил с олигархами переговорить и начинать с ними общение, имея 100 необученных воинов, с ультиматумов и прочих угроз не стоило. Почему необученных? Так потому, что все торговые караваны, которые он в разные стороны отправил за железом и прочими дефицитами, сопровождали то 20 опытных воев, то 1, не пошлешь же на такое дело новобранцев. В результате 100, что сейчас с ним, это 30 ветеранов и 70 новобранцев. Решил Виноградов начать с плюшек. Хочется ли вам, бояре, платить дань поганым? Оглядев около 20 сидящих вдоль стен на лавках в шелка разодетых мужей, начал профессор. А совладаем, не больно удачным недавний поход получился, на лавке, что ближе всего к трону расположено, гоготнул толстый и здоровенький такой, одетый, как баскак, в синих шелковый халат, боярин. Украшала боярина огромная борода, рыжая с проседью, про которую легко можно сказать, лопата. Разве по вашим селищам и городам прошлись поганые, заря их и людей в полон уводя, совладаем и в следующий раз, а только мне помощь ваша нужна будет, которая будет хорошо оплачена и гривнами с нагатами, и землей, и людьми. Воев нет, развел руками тот же толстый богатырь, у меня из 50 14 человек вернулось от Каменца, пока воев не надо, у нас почти год есть в самом плохом случае, думаю, весной они появятся. Воев готовьте, но мне другая помощь нужна. Возле городка Дорогобыч есть земляное масло, что в колодцах из земли поднимается. Мне его нужно, много нужно, 100 бочек. Есть ли желающие организовать поставку его во Владимир? Бояре загудели. Рядом с теми местами есть брошенная древнерусская крепость Тустань. Там в некоторых местах и колодцев копать не надо. На дне оврагов есть места, где земляное масло выступает. Там мои вотчины. Я могу поставлять это масло тебе, княже, если о цене сговоримся. Недешево будет. Само-то что, бери да черпай, а бочки, а возы, а кормить возчиков и лошадей обовалов. 5-6 дней пути в один конец, с одной из дальних лавок привстал рыжий олигарх в красно-рыжей свитке и рыжих сапогах. Под цвет волос выбирал одежду. Как звать тебя, боярин? Обрадовался Андрей Юрьевич. Богдан Прислужич, мы свой род от воеводы Галицкого ведем, что при твоем деде был. Останься потом, Богдан Прислужич, конкретно о количестве и ценах переговорим. Так и в моих владениях есть то масло. С соседнего места встал еще один эдакий русский богатырь с рисунков лубочных, кудри соломенные, косая сажень в плечах, и весь в золотую парчу разодетый, даже сапоги такой обтянуты, при этом молот и 30 нет. Кто ты, боярин? Роман Судиславич, знакомы же мы, княже, вместе в прошлой сече стояли. Я тебя и вынес после ранения, развел руками богатырь. Тут такое дело, бояре, повторил его жест Виноградов, сильно, други, досталось мне от той стрелы, что в голову мою невезучую попала. Забыл многое, что давно было, то хорошо помню, а вот недавние события плохо. Поманеньку память возвращается, думаю, и совсем вернется, а токмо пока сильно не удивляйтесь. Лекари говорят, часто бывает при ударе в голову или головой. На этом совещание бы и закончилось. Бояре стали вслух делиться похожими случаями и нашлись те, кто в это не поверил, местами до криков дошло. Андрей Юрьевич гаркнул на весь зал, прекращая прения. Бояре, Бояре, время меня обсуждать и события, в которых вы ведоками были, давайте вернемся к борьбе с погаными». Он повернулся к все еще стоящему кудрявому Роману. «Роман Судиславыч, а ты где будешь масло брать?» «Недалеча. Соседи мы с Богданом прислужичим, у меня вотчины возле Дорогобыча». «Хорошо, и ты останешься после. Мне много нужно масла этого. Не как греческий огонь хочешь против поганых применить», раздалось с галерки. «И его тоже. Еще мне нужна сера. Горючий камень желтый или серый. Есть у кого в вотчинах? Я слышал, что рядом с самбором есть. Бывает, находит желтые кристаллы возле родников. Я Яков Маркович, дед мой тоже Яков Маркович, еще с дедом твоим Львом Даниловичем на реке Сечнице против венгров и Ростислава Михайловича ротились. Этот боярин был с ближней лавки, то есть, из богатых и родовитых. Нужно вырыть колодцы, Яков Маркович, много колодцев, в тех местах, и добывать серу. Мне ее очень много надо, и всю я ее направлю на борьбу с погаными. Всю куплю, сколько не поставишь. Останься тоже после совета, обговорим поставки и цены. Чего же не добывать, коли и цена будет, и против поганых это пойдет. Даже без прибыли готов поставлять. Останься, Яков Маркович, договоримся. А теперь, бояре, скажите, у кого в земле есть земляной воск? А Закирит, он же земляной воск в результате пообещали поставлять трое аж из присутствующих. Нашлись те, кто будет копать и возить во Владимир белую глину, Калин, нашлись обладатели земель, где есть известняк. Два боярина пообещали добывать сфалерит, цинковую обманку, крица или саму болотную руду взялись возить во Владимир пятеро бояр. Только через два часа Андрей Юрьевич дошел до главного, то, ради чего и собирал этих олигархов. Последние, бояре, мне, чтобы точно состоялась сеча с погаными, и чтобы мы в ней победили, нужны тысячи мышей. Можно просто мертвых, а лучше шкурки с этих вредителей. Событие 42. Аргументум ad ignorantiam. Довод, рассчитанный на неосведомленность собеседника, его невежество. С представителями городов, мужами градскими, Виноградов встретился только на следующий день. Неожиданно объявление про тысячу дохлых мышей вызвало бурную реакцию, народ на десяток минут выключился из полезного обсуждения и принялся догадки строить, и даже прикрикивание на бояр не действовало. Андрей Юрьевич даже понимать стал Хрущева, когда он ван стал ботинком по кафедре стучать, чтобы заставить проклятых капиталистов, вот так же расшалившихся, себя слушать. Тоже хотелось стукнуть сапогом по кафедре, жаль, ее не было. Наконец, шум стал стихать, и бояре отреагировали на очередной рык. Много чего услышал сейчас, бояре, и ни один из вас не угадал. Не хотел говорить, но теперь скажу. Знаете, почему не хотел? Ваши деды и прадеды несколько раз предавали моего предка Даниила Романовича. Ну, не ваши, так других людей, что сейчас живут в Галицком княжестве. Потому доверия вот прямо сейчас к вам у меня нет полного. Может, одна всего черная душа найтись и предать наше с вами дело. Предать мечту о свободе настоящей и процветании в угоду мелкой выгоде сиюминутной. Если баскакам расскажет кто из вас о моей задумке, то она сорвется. Ничего страшного не произойдет, но сам лично хан Узбек может тогда и не пожаловать. А нам с вами нужно, чтобы он лично возглавил войско поганых. Если он погибнет на нашей земле, то в Орде опять начнется заметня, все его родичи передерутся за власть и будут друг друга истреблять, пока мы здесь будем сил набираться. Конечно, не сомневаюсь, что одна из крыс в Орде победит и остальных себе подчинит через несколько лет, а то и через два десятка, как в этот раз. Вот только мы за это время настолько сильны станем, что следующий набег отобьем легко и будем гнать поганых до самого сарая, который полностью уничтожим, правда, разграбив сначала. А вы представляете, сколько там хабара за сотню лет скопилось. Так что, говорить вам, зачем мне дохлые мыши или их шкурки, не передадите мои слова баскакам, что сейчас в Галиче, оглядел Андрей Юрьевич притихших бояр. Так это, княже, нет среди нас мужей, что поганым своего природного князя предадут, встает с первой лавки тот самый богатырь, который говорил, что у него почти всю дружину побили поганые у каменца. Добро. Задумал я следующее. Виноградов оглядел притихших бояр, пообещал я баскакам дань за 5 лет мягкой рухлядью отдать. А княжеское слово, верное, отдам шкурками. Будут и соболя, и куницы, и белки с лисами, несколько подвод, забитых мешками с пушниной, и высыплю к ногам поганых пару мешков и покажу им меха соболиные, и открою еще пару мешков и достану сверху пару белок или куниц, завяжет мой человек мешки назад и бросит на подводы, возликуют басурмане от такой богатой добычи и с надеждой на то, что за такую великую дань наградит их хан Узбек, поспешать будут в Сарайберке, прибудут через пару месяцев туда и начнут из мешков шкурки сыпать к ногам хана Узбека, а из мешков посыпется, профессор остановился, обвел взглядом притихших бояр, мышиные шкурки, догадался первым Яков Маркович, гогот через пару секунд заставил цветные стеклышки, вставленные в свинцовую раму, вылететь наружу вместе с рамой, ну, почти, профессор Виноградов поставил магический барьер, и людские эмоции, превращенные в энергию, ударившись об него, отлетели назад, вызывая очередную вспышку смеха. Ну почти так, без магии обошлось, выдержали купленные где-то в Европе витражи. Андрей Юрьевич уже детально их разглядел, ну, ничего страшного, он сможет сделать такие и даже лучше. Осталось сделать так, чтобы соседи перестали строить нападательные планы и начали усиленно защитительные строить. Нужно время, чтобы всерьез заняться прогрессорством. А война все время и, главное, ресурсы отнимет. Нужно вдолбить в головы вражьи, что тот сильнее, у кого ствол длиннее. Тихо, бояре. Теперь про мышей. Глава 15. Событие 43. Консенсус омниум. Общее согласие. Согласие всех, общее признание. Мышь, она животина мелкая. Чтобы набрать несколько десятков мешков мышиных шкурок, нужно настоящий мышиный геноцид устроить. Нет, мышей не жалко. Они вредители и серьезно снижают урожайность зерновых, а потом еще и в амбарах его поедают. Морковь, запасенную на зиму, и свеклу тоже портит. Надкусывали бы и картошку, но ее пока нет на Руси. Еще скоро, вот уже со дня на день они встретятся с чумой и радостно разнесут ее по Европе. Год Андрей Юрьевич точно не помнил, но где-то в ближайшем будущем. А в Китае воробьев уничтожили, и саранча съела урожай. Мышь, конечно, кузнечиком не побрезгует, но все же это не основное ее питание. Поголовье лис снизится, да ну, неужто лисы по амбарам шастают? Наверное, это разные мыши. Перед тем, как отпустить бояр, Андрей Юрьевич поделился с ними опытом, как они во Владимире добывали мышей. Ну, там кувшин большой, на него дощечку и внутрь пожаренную на масле хлебную корочку. Почему не сыр? Потому, что это придумали американцы для мультика. Жареная хлебная корочка привлекает мышь в разы сильнее. Это первый аргумент. Есть и второй. За полтора месяца профессор Виноградов ни разу сыра не видел, в том числе и на рынке во Владимире, где побывал. Есть что-то типа брынзы, а настоящего твердого сыра нет. Зарубочку он себе сделал. В памяти, про сычук из крайнего желудка телят или ягнят профессор Виноградов в книжках читал. Но пока руки не доходили, а выдавать в массы неопробованную технологию не хотелось. Закончил совет с боярами Андрей Юрьевич просьбицей. Напрягитесь, бояре, во всех своих вотчинах, во всех селищах, накажите людям, холопам, смердам, закупам и всем прочим, мышей ловите, шкурки обдирать. Достойную дань нужно собрать для хана Узбека. С мужами градскими про мышей Андрей Юрьевич тоже переговорил, мол, нужно мне, добудьте, кто сколько от города может, ну и немного нужно настоящих шкурок, тоже скиньтесь, уважаемые, в долгу не останусь. А теперь о важном, мужи градские, от каждого города мне нужно по два кузнеца, год они отрабят на меня, а летом следующего года я их отпущу с подарками, и главное, с умением очень хорошее железо делать, даже лучше свейского, и это из обычной болотной руды, так оно не только лучше станет, но еще и больше его в домнице будет из руды получаться, в разы больше, в 10 раз больше. Думаю, вернутся эти обученные мной металлурги в ваши города назад, откроют там кузни и будут много хорошего железа делать, а город ваш от этого богатеть. Железо не дешево, а хорошее, так вообще, дорого. А инструмент, те же топоры, которые в разы больше прослужат и заточку держать будут, а ножи, да и оружие из крепкого, но не хрупкого железа, это же совсем большие деньги. Стоит оплаченное вами пребывание в учениках год-двух юношей того, плата небольшая, город не разорится, питание достойное кузнецов и оплата жилья, что они снимут во Владимире. Что же, княже, за такую малую цену таким великим секретом поделишься? Самому же можно гривны во многом числе на сей тайне заработать. Представители городов сидели кучнее, их было в несколько раз больше. В основном по два человека от города, а городов, и правда, 40 оказалось в Галицком княжестве, даже 43. Этот был на еврея похож, невысокий, черноволосый и даже кучерявый немного. Один я десяток кузней построю, и много железа не сделаю, а вы секрет все равно вызнаете, подкупив мастеров или подпоив. А так вы много металла будете выпускать, много железных оружий делать, серпы замечательные, ножи. Со всей Европы потекут к вам купцы за лучшим железом, а вы дураками не будьте и крицы не продавайте, только готовые изделия. Сколько я дани и мыто получу с этого? Ага, задумались. Только еще вам одно скажу, мужи градские, там, где богатство, там и тати. Так и за раз их хватит, раздалось с галерки. Вот и я о том. Потому, кроме двух кузнецов, мне нужно по три молодца от города. Буду их учить. Указ княжеский издам о создании в каждом городе милиции. Тихо, тихо, поднял руку Виноградов, когда народ стал новость обсуждать. Это так в рамейских землях стража зовется, что с лихими людьми борется. Изведем у вас всех татей. Молодка ночью через весь город пройдет, кошелек потеряет, а ее никто не тронет и утром кошель вернут. Вот как должно быть. Так зачем ей по ночам по городу шастать? Али засвербела. Снова 5 минут молодок обсуждали, Андрей Юрьевич даже мешать не стал, пусть пар выпустит. Все, мужи успокоились, теперь о деле. Научу этих молодцев за год и летом вместе с кузнецами отдам взад. С вас, как и с теми кузнецами молодыми, кормление и проживание. Чему же учить молодцев будешь? Опять с галерки и голос тот же, бойкий товарищ, узнаете. Дальше и это последнее, не закатывайте глаза. Еще 2 человека нужно, из них тоже мастеров сделаю. Будут кирпич делать хороший, в том числе и для домниц, черепицу на крыше. Ну, может, кто в Праге бывал и видел, али в Кракове. Доживем и все крыши в городе вашем будут из красивой красной черепицы сделаны. Главное же, они научатся печи класть специальные из щуп с железными деталями, что топится по-белому и позволяют и тепло в доме поддерживать, и еду очень быстро готовить. А дыма не будет в дому, весь в трубу будет уходить. Бывает ли так-то? На этот раз первые ряды заволновались. Правильно, богатые люди хотят повысить уровень жизни. Увидите, не обману. Еще 2 юноши и ваше содержание их на учебе. Все, мужи градские, вы про мышиные шкурки не забывайте. Очень надо и нужно в течение 2 седмиц. Потом можете себе из них шубы шить. Народ загоготал, а профессор Виноградов вспомнил интересную штуку. Почему в мультике из детства, в «Дюймовочке», богатыми купцами сделали кротов? Ну, или Андерсен, или кто там сказку написал, сделал их кротами. Так вот, прочел Андрей Юрьевич, что для самых богатых купцов шубы делали из шкурок кротов. Мол, уникальный мех, который не смачивается, а следовательно отталкивает воду и грязь. Напьется купец, упадет в грязную лужу, встанет, а шуба как новая. А ведь крот не сильно больше мыши. Значит, можно из таких маленьких шкурок делать огромные купеческие шубы. Кстати, в той же статье говорилось, что зря там кротов нарисовали с мешками зерна. Не едят кроты зерна, они хищники, а зимой вообще питаются консервами, самыми настоящими. Добывают дождевых червей, скатывают из них клубок и слюной консервируют. Так что кроты, ворующие морковку, это от невежества. Событие 44. Сорпоры нон агент ниси салута. Тела не действуют, если не растворены. Порох. Как делают порох? Что такое пороховая мельница? Профессор Виноградов знал об этом процессе только из попаданческих книг. Даже в интернет как-то не удосужился Андрей Юрьевич заглянуть, проверяя на всякий случай, чего писатели понаписали. А чего понаписали? В литейных цехах Виноградов был неоднократно, и бегуны, это такой агрегат для изготовления формовочной смеси, видел неоднократно. Потому никакой проблемы, чтобы нарисовать Глебу Зериемеевичу, чего нужно изготовить к его возвращению из Галича, у профессора не возникло. Все элементарно. Это ось, которую с помощью 2 присобаченных снизу направляющих будут вращать ослики, или лошади, или валы, но пока, скорее всего, просто люди. Пара здоровеньких мужиков подойдет. На оси сверху есть перекладина, на которую надеты 2 больших деревянных колеса, окованных по ободу медью. Именно медью или латунью, или бронзой. Ничего другого, по мнению Виноградова, применять нельзя. Даже каменные жернова нельзя, ведь там под ободом порох и малейшая искра, и будет бум-бада-бум. Скорее всего, рассказы про серьезные взрывы в средние века на пороховых заводах именно и происходили из-за того, что использовали каменные жернова, а камень может давать при трении искру, а сплавы медные нет.